Студент, пожалуй, хуже меня держится. Вот одна собака вдруг к нему подошла и смотрит с интересом. Я резко выдаю в окружающее пространство отработанную уже картину орка. И собака кидается ко мне, а я уже закрылся. И она мимо проскакивает, а потом одураченно принимается нюхать путаницу жухлой травы у себя под ногами. «Уходим, Стьюди, уходим!» Собака остается сзади. Под стеной тумана, оказывается, скрывался другой край поляны. Только деревья как-то странно выглядят, словно каждая уже лет 10 гниет стоя. А туманчик-то от них и поднимается, гнилой, сырой да горячий. Идем, и чем глубже в лес, тем деревья трухлявей, а потом только и слышно, то там треск да шорох, то тут. Один из стволов прямо рядом упал и расползся в труху. Чем дальше, тем свободнее вокруг, а туман реже. И, наконец, когда выбираемся из него, открывается такая картина. Голый склон, как я понимаю, недавно бывший лесом, спускается полого вниз, километров в двух на воде танцуют солнечные зайчики, а само солнце неярко светит в спину. У реки длинная вереница вытащенных на берег лодок, больших и малых, а сверху по течению спускаются еще и еще новые. Пристают ниже уже прибывших, экипажи выгружаются и тянут свой транспорт на сушу. Затем собираются в толпу и следуют вверх по склону. Птицы делают виражи в воздухе и по одной, по две исчезают из виду. Студент сообщает голосом оживающего покойника. «Я не знаю, где их начальство, но, думаю, здесь, подальше от опасности, надо посмотреть на кораблях. Все осматривать не будем. Посмотри вправо. Там к берегу тащат кабана. На ней люди пока что не ели при нас. Возможно, свинина для главных». Кабан — это, конечно, преувеличение. Тощий поросенок с тупым выражением морды, висящий на жерди между двумя человеками. Такого прозвища не заслуживает. Итак, трупик поросенка несут к одному из больших кораблей, а мы со студентом шествуем сзади, с крайне незаинтересованным видом. Ноги время от времени вязнут в какой-то древесной крошке, и хотя ветерок задувает неплохо, запах гнилья вокруг очень ощущается. Вместе с продотрядом мы беспрепятственно проходим весь путь до кораблика, который, оказывается, не так уж и мал. Борта высятся над головами еще на полроста. Носильщики цепляют тушу к веревочной петле, а сами по свисающему с борта канату залезают наверх. А меня привлекает другое судно. В его борту, почти на уровне земли, сделана натуральная дверь. Она полуоткрыта, по краям еще свежие следы обмазки жиром. Дверка явно не сейчас появилась, а значит, весь корабль был заранее рассчитан на использование на земле. Студент нежно шепчет: «Это, наверное, командный пункт. Может быть, зайдем?» Вместо ответа я подаюсь назад, чтобы из двери сразу не быть увиденным. Легкие шаги. И в проеме появляется добрый молодец, не в пример всему виденному, красочный, яркий. И одежда, и даже лицо сияют разнообразными оттенками. Он зевает и обращается вглубь судна на всеобщем языке. «Эй, хватит сидеть на этом месте. Сюда уже никто из дураков не забредет. А до мест работы далеко». Из двери голос: «Ну и займись этим. А у меня тут дело есть». Толстяк делает еще пару шагов из двери и оглядывается. Сначала он проводит глазами по нам спокойно и ведет взор дальше, но вдруг вздергивает головой и вперяется в студента, крайне ошеломленный. «А это еще кто?» Пытается удивиться он, Но нет, дядя, свое ты уже отудивлялся. Я выхватываю свою пушку и не целюсь, благо расстояние-то детское. Угоняю ему пулю в рот. Очень некрасиво получается. Студент с винтовкой наготове кидается в проем, а я напоследок луплю с зажигательными по соседним лодкам. Пусть разбираются, что за гром при ясном небе. За дверью короткий коридор, тупиковая переборка. Куда? А, вот люк. И я влезаю в просторную каюту, и, прижавшийся было к перегородке, студент кидается назад и, судя по звуку, запирает и защемляет чем-то дверь. А у меня в каюте стол с полусъеденным завтраком, другой с простыней карты. Около него худой и длинный, явно человек из Северного Королевства. Ошеломленно поднимает тяжелый табурет, собираясь швырнуть в меня. Но не как во врага, а скорее как во вдруг появившегося неизвестного мелкого, но противного зверька. Прыгаю в бок, и табурет рушит сзади какую-то этажерку. Следующая пуля идет в знакомую птицу, которая размахивает крыльями, но взлететь не может. Комната не та. Одной пули, наверное, мало, и в падающую в нее еще трачу две. Из люка лезет студент. Я говорю: проверю той стенки, а сам подскакиваю к худому и сую дуло в нос. «Я Уртас Алек!» — кричу ему в ухо. «Кто и где еще на корабле? Отвечай, живо!» Пример птички, которая дохла, разлеглась на полу, ясен. И худой торопливо бормочет: «В соседней каюте у хан и наверху двое светлых». «Веди, сволочь! Студент наверх! А ты мне покажи, где у хан?» Палец худого указывает на полускрытую за занавеской дверь, и я киваю. А студент рывком поворачивает в конец оторопелого Кощея к себе и рычит по-волчьи: «Веди!» «Молодец, Стьюди! Я даже не ожидал, что так умеешь. Если там за дверью действительно сидит матерый гоблин, то он наверняка уже изготовился к любым неожиданностям. Разбегаюсь и бью ногой в дверь. Она не заперта и распахивается настежь. Я хватаю свободной рукой всю ту же табуретку и швыряю в проем. И она напарывается на длинный меч, появившийся справа. Я не жду, пока тот, кто сидит в этой каюте, размахнется заново, и прыгаю вперед, ныряя так, чтобы перехватить руку. Но тот, кто стоял, видимо, решил первым выскочить из двери. И получается так, что он загораживает мне дорогу, а я влетаю ему головой в живот. Вместе катимся по дощатому полу. Он поднимается на ноги первым и замахивается мечом. Не упустил ведь? Я бью ногой по обломку табуретки. Обломок бьет противника под ноги, и теперь уже он валится носом вперед. А я вскакиваю и рукояткой пистолета леплю по затылку, но попадаю в маковку. Волосы пружинят, и орк, ну, конечно же, это орк, не отключен до конца. Поэтому я тут же хватаю ствол другой рукой и принимаюсь за дело. Авось не погнется оружие-то. Орк пытается перекинуть меня через себя. Затем всей своей тушей откидывается к стенке. У меня живот расползается по позвоночнику. Ребра трещат, но хватки не ослабляю, и, наконец, гоблин обмякает. Скоренько бью его, теперь уже в висок, для верности, а затем вяжу руки и ноги, а тем временем с палубы бухают три выстрела. В моей каюте бедлам. Мы покалечили всю обстановку, но лестница в световой люк цела, и я вскарабкиваюсь по ней наверх. На палубе, слева направо, студент с винтовкой наготове, эльф с простреленной головой, в растяжку лежащий с кинжалом в руке. трясущийся худой и еще один эльф, злой и красивый. За бортом втихую собирается толпа нелюдей. Они почему-то стоят и никаких действий не предпринимают, что меня нервирует. Студент поясняет: это красавец им запретил, а ему запретил я, и он пока согласен. Хорошо. Эй, эльф! Я перехожу на Эйфель. Ты можешь сделать так, чтобы эта свора убралась и занялась своими делами? Я хочу поговорить с тобою. И учти, очень возможно, что наши интересы совпадут с малыми поправками. Но для беседы нужна спокойная обстановка. Ответ идет без задержки. Хорошо, они не будут ничего делать, пока я не захочу этого или не буду убит. Стельян, распорядись.